«Там его мать!» — прошептал он. Когда толпа рассеялась, женщины пали наземь, словно подкошенные нечеловеческой болью, и обратили свои лица к кресту, не скрывая их больше. Было совсем нетрудно понять, кто из них его мать. Она была еще относительно молода, а ее лицо показалось мне самым красивым из тех, что мне пришлось видеть до этого дня. Даже искаженное болью, оно источало небывалый свет и спокойствие, выражая одновременно какую-то неприступность. Все в ее облике свидетельствовало о царском происхождении, несмотря на то, что она была одета, как все крестьянки, а ее лицо было лучшим тому подтверждением. Мне захотелось утешить женщину, сказав, что ее сын умер и больше не испытывает страданий. Однако в ее лице было столько благородства и столько боли, что я не осмеливался подойти к ней. Рядом стояла еще одна женщина, по измученному лицу которой, не переставая, пробегали судороги. Она пристально смотрела на крест, словно до нее еще не дошел смысл происшедшего. Третья из них была постарше. На ее лице было больше ненависти, чем страдания или отчаяния. Остальные женщины стояли поодаль. Мой взгляд, словно зачарованный, остановился на матери Иисуса. Болтовня Адонабара больше меня не интересовала. Очнулся я от волшебных чар лишь тогда, когда центурион, прикоснувшись к моей руке, сказал: «Дежурство закончилось, и я ни на секунду больше не задержусь на этом зловещем месте. Иудеям останется лишь самим позаботиться о телах, если не хотят, чтобы они оставались на крестах в субботу. Меня это больше не касается». Тем не менее, он оставил несколько человек для охраны крестов. Думаю, что на самом деле он оставил свой пост с целью проводить палача, который не хотел возвращаться в крепость в сопровождении только двух солдат. Друзья и сообщники разбойников на обратном пути могли устроить ему засад. Однако дорога оказалась пустынной, и у ворот никого не было. Из домов до нас доносился запах жареного мяса. Но, по правде говоря, мне совершенно не хотелось есть. «Солнце еще не зашло», — взглянув на небо, сказал Адонабар. «Для иудеев суббота начинается тогда, когда на небе появляются три звезды. В этот вечер они будут есть пасхального ягненка, а одна из их сект съела его еще вчера. В эти дни их храм представлял собой небывалую бойню. За два дня они пролили кровь многих тысяч ягнят, следуя правилам. Их священники получают плечо каждого пожертвованного животного, а Богу достается жизнь». Адонабар сухо приказал конюшему, присматривавшему за моими вещами, взять их себе на спину и следовать за нами в Антонийскую крепость. Тот не посмел воспротивиться, и мы зашагали втроем под стук подкованных сандалий солдат о мостовую. Эти люди имели великолепную тренировку. Ни один из них не сбился с дыхания, тогда как я едва не задохнулся, пока дошел до крепости. У входа конюши поставил на землю свою поклажу, тем самым давая понять, что совершенно не собирается заходить в крепость. В отличие от Адонабара, я понял, что настаивать бесполезно, и заплатил ему 2 обола, что вовсе ему не помешало, отойдя от нас на безопасное расстояние, показать кулак и призвать все проклятия на головы римлян. Однако, когда часовой угрожающе поднял копье, он тут же бросился на утек, преследуемый смехом легионеров. Как только мы оказались по другую сторону ворот, Адонабар изучающим взглядом осмотрел меня с ног до головы, давая жуть для представления прокуратору, даже если мы об этом и договорились на месте казни. Все здесь действительно отдавало ригоризмом и римским порядком, и я ощутил особый запах казармы, в котором улавливались запахи металла, кожи, меди, еще каких-то веществ вперемешку с дымом, а все вместе заставляло каждого входящего сюда немедленно осмотреть свою запыленную обувь, поправить складки на одежде. А посреди двора возвышался легионный алтарь, перед которым я отдал приветствие, хотя и не увидел там портрета императора.